Глава 15. Кто вы? Где мы? Татьяна никак не решалась войти в комнату, где находились новые пациенты, утешая себя тем, что она не просто так в коридоре топчется, а собирает данные. Данные поставлялись по большей части двумя наиболее общительными собеседниками из лисьей компании — темноволосым Ревелем и рыженькой говорливой невеличкой Аури. «Вообще-то...» «Они на кабанов охотились», — пояснял Татьяне высокий темноволосый Ревель. «Мы у них лицензии нашли». «Кабанов там как-то очень много стало, если честно», — опять вклинилась рыженькая миниатюрная Аури. «Местные лисы на них так жалуются. Говорят, что свинюки прямо все перекапывают, мышей лопают только так. А что лисам есть? А недавно здоровенный сикач хотел нору раскопать и лисят достать». «Хорошо, что у наших нор всегда несколько ходов-выходов, так что мать малышей увела, пока отец свинюку голову дурил». «То есть то, что они с ружьями в лес пришли, это в принципе нормально», — уточнила Таня. «Вполне, они же не на лис пришли охотиться», — кивнул Ревель. «Но вы говорили, что они на вас ружья вскинули». «Если честно, то один просто из ельника вывалился головой вперед вместе с ружьем», — хихикнула лисичка. «А еще двое выбежали с ружьями, как положено, за спиной. Потом сдернули с плеч, но, наверное, потому что сами испугались. Для неподготовленного человека это, конечно, очень странно». «Ну да, люди превращаются в лис, лисы в людей. Огонь вспыхивает у кого в руках, у кого на выдохе из пасти». «Короче, фантасмагория, если призадуматься», — фыркнул лис. «Я им, если честно, даже слегка посочувствовал, когда в них учитель огонь метнул». «Нет, вы не думайте», — заторопилась Аури. «Он прав был, конечно. С перепуга они и правда могли бы начать стрельбу. А там еще и лисята были, и сестра учителя тоже. А за нее он и тигра слопает». «Жаль, что он такой морок на них наложил», — вздохнула Таня, про себя подумавшая, — что вот какой-то нервный лис устроит такую чехарду, а ей теперь думай, как с людьми быть, которые вообще-то в своем праве были. Ни браконьеры, ни злодеи пришли в лес вовремя. Летом охота на кабана разрешена по закону. Пришли с лицензиями. Да еще именно туда, где расплодившиеся кабаны уже хулиганить начали и остальным обитателям леса стали устраивать проблемы. Но, если честно... «У него была на это причина», — начал парень, но фразу не закончил, потому что поперхнулся от дружеского тычка острым локотком рыженькой приятельницы. «Ой, да, это и вот такая личная причина, но веская», — очень старательно заверил он Таню, — «очень веская». «Жаль, что они вообще туда вышли». Таня не была готова анализировать степень вескости чужих причин, а просто досадовала на ситуацию. «Да, бессмысленное занятие, конечно, но очень уж эта самая ситуация неординарная. Не знаешь, с какой стороны подойти-то к ней?» Вот Татьяна и тянула время, стремясь хоть немного отложить встречу с неизбежным, то есть знакомство с пострадавшими от встречи с природой, дикой и не совсем. «Я так понял, что они испугались, что кто-то фейерверки в лесу запускает или вовсе поджог устраивает», — пояснил Ревель. — Кинулись на вспышки огня, чтобы потушить. А тут мы, а там они из ельника. Короче, неудобно получилось. Он невольно усмехнулся, припомнив, как несимпатично выглядят теперь ружья случайных лесных прохожих. — Еще того веселее. Нормальные мужики. Увидели огонь, кинулись лес спасать. А в результате, — думала Татьяна, — я уж не говорю, что насильно их удерживать — это вообще ужас. «Да вы не волнуйтесь, они сейчас в себя придут, и мы им все сами объясним. Мы поэтому тут и топчемся, ждем, чтобы вам не пришлось самой их успокаивать», — радостно добавила Аури. «Мне двоюродная бабушка строго-настрого велела сделать так, чтобы у вас никаких проблем не было». «Ваша двоюродная бабушка?» — удивилась Таня. «Ну да, вы с ней знакомы, это Руха». «Ага, да, конечно, знакома. Жаль, что Леланд не может приехать», — вздохнула Татьяна. «Это да. Но ничего, зато я тут», — обрадовала ее лисичка. Я в Москве живу, а сейчас у меня каникулы уже. Я такая молодец, что сессию раньше сдала». «Вы ее не слушайте, а то она расхвастается в конец», — доверительно посоветовал Ревель. «На самом деле ей просто повезло. Пришлось сдавать всего один экзамен, а по остальным просто получились автоматы». «И вовсе не повезло. Я очень старалась, чтобы они просто получились», — гордо задрала аккуратный носик Аури. «Зато теперь могу Дане помочь, и бабушка Руха мне сказала, что поручает эту ситуацию мне. Понял?» «Да понял я, понял». Лис почему-то смотрел на Татьяну чуть ли не с сочувствием, за что и поплатился. Аури подскочила, ловко цапнула приятеля за ухо и сердито в него что-то прошипела. «Уй, пусти ухо! Пусти, оно же распухнет!» — запереживал Ревель. «Я молчу, вообще молчу! Даже взглядом ни-ни!» Как только Аури отвлеклась, он хулигански подмигнул Тане и скорчил забавную рожицу, очень удачно изобразив свою подружку, а потом прислушался. «Несмотря на то, что ты мне чуть ухо не оторвала, оно все равно слышит лучше, чем твои», — гордо сообщил он. «В комнате начали разговаривать. Пора к ним зайти и объяснить ситуацию». Татьяна шла за Ревелем и Аури, старательно делая вид, что это такое обычное дело — входить в комнату, где заперли троих людей, удерживаемых против их воли. «Ужас какой!» — думала она. «Вот во что я ввязалась!» Правда, только стоило войти, как все посторонние мысли вынесла из головы. В комнате, прилично увеличенной специально для этого случая, стояли две кровати и диван. А на них находились трое молодых людей разной степени эмоциональной нестабильности, так скажем. «Рыжий, русый и темноволосый», — машинально соображала Таня. «Все, мягко говоря, нервничают. Правда, рыжий уже на грани истерики». «Что? Что происходит? Где мы? Кто вы такие? Вы же те самые, кто там был и...» Таня своими глазами увидела, что означает «брык с копыт», и ринулась вперед, едва успев спасти голову гостя от столкновения с ножкой стола. «Леха, ты как? Ты чего, опять?» — подхватились приятели Рыжеволосова, который сидел на полу и невнятно гудел что-то на одной ноте. «Да что происходит? Где мы и что с Лехой? И что было там, на...» Еще одну попытку выяснения обстоятельств предпринял темноволосый, поднимаясь на ноги и делая шаг к приятелю, таращившему глаза с пола. «Молчите!» — Аури решительно шагнула к темноволосым. «Молчите, иначе тоже упадете!» «Вы кто такая? Вы мне что, угрожаете? Почему я должен молчать? Что вы там делали на той поляне? И откуда там?» Грохот еще одного брыкнувшего заставил Таню на секунду прикрыть глаза, порадовавшись только тому, что этот хотя бы падать умел, травм явно не получил. Она уже встала и отошла подальше от Рыжеволосого, сердито на нее покосившегося и явно записавшего ее во врагини. Еще бы! Она же пришла с этими странными непонятно кем. «Так, позвольте объяснить», — повысил голос Ревель. «Только ничего не говорите, просто выслушайте. Вы стали невольными свидетелями событий, которые видеть были не должны. Вам заблокировали возможность говорить об этих событиях. Как только начинаете облекать свои воспоминания о них в слова, будете терять равновесие, падать и терять членораздельную речь на несколько минут». «Вы издеваетесь?» — сердито уточнил последний из гостей, светло-русый тип с серыми глазами, который сидел на диване. «Вы хоть понимаете, что это похищение и удержание нас насильно, и причинение вреда здоровью?» «Нет, это вы кое-что не понимаете. Если бы мы вас сюда не привезли, а оставили бы в лесу, то до вас, лежащих там без сознания, запросто добрались бы кабаны. Но даже если бы вам повезло, и они прошли бы мимо, то представьте, куда бы вы попали». «Ну и куда? Я бы домой поехал», — подал голос оклемавшийся рыжий. «Вряд ли бы доехали. Вы же 100% начали бы делиться впечатлениями друг с другом», — вступила в разговор Аури, «падая каждый раз и лишаясь речи. Ну ладно, положим, добрались бы до машины, приехали в Москву, и там первый встречный родственник или знакомый, задав вопрос, как вы съездили, запускает ту же реакцию — головокружение, падение, нарушение речи. Как вы думаете, где бы вы втроем оказались в скором времени?» Троица переглянулась. «В больнице», — с пола сообщил брюнет, сверкнув синими глазами. «Именно. И лечили бы вас долго и упорно от чего угодно, кроме того, что с вами на самом деле приключилось», — добавил Ревель. «А мы хотим помочь». «Вы? Да из-за вас все это и случилось», — рыкнул брюнет. «Стоп! Вот только не надо вслух рассказывать, что именно», — предусмотрительно остановила его Аури. «Вас загипнотизировали так, что вы не можете это рассказать». «Так можно же написать», — злобно прищурился брюнет. «Написать, заявить на вас в полицию и...» «Ну, попробуйте написать», — щедро разрешил Ревель. Брюнет достал смартфон, начал набирать кому-то сообщение и... Гаджет выпал из ослабевшей руки, а он сам лег на пол, закрывая ладонями лицо. «Головокружение и язык заплетается», — с некоторым сочувствием осведомился Ревель, дождался кивка от брюнета и пожал плечами. «Ну, не получится у вас пока ничего никому рассказать. На вас даже не гипноз, а морок, очень сильный». «И что такое этот ваш морок?» — подозрительно уточнил Рыжий, взъерошив густые волосы. «Это природная возможность некоторых из нас внушать то, что нужно, кому угодно», — пояснил Ревель. «Вот мы и добрались до сути вопроса. Кто вы вообще такие?» — спросил Рыжий Алексей. «Мы. Вы же видели, кто? Мы. Лисы». «Да что за бр...» Судя по всему, слово «бред» застряло в горле рыжеволосого типа наглухо, потому что он резко замолчал и только глаза таращил на упавшего на пол парня, который встал уже чернобурым, красивым лисом, а потом рухнул на бок и поднялся обратно в человеческом виде. «Оборотень!» — выдохнул черноволосый. «Да не оборотень я!» — с досадой возразил Ревель. «Мы просто лисы, которым от рождения дарована возможность принимать облик людей. Ну и еще некоторые способности. Я вот огнем владею». «Ой, сказал тоже, владею», — фыркнула Аури. «Учишься владеть?» «Ну, учусь, да», — не смутился Ревель, делая знакомое движение рукой. «Огонь? Как-то г...» Русоволосый рыбкой нырнул с дивана. Хорошо хоть сумел упасть боком, а не головой об пол. «Ну вот зачем было об этом говорить?» — укоризненно осведомилась Аури. «Ты тоже там была? И ты лиса?» — ткнул пальцем в девушку брюнет. «Да», — кивнула Аури. «И она?» — новый указывающий жест в сторону Татьяны. «Нет, она как раз человек», — заверила брюнета Аури. «Так чего она тут делает? И вообще, как вы собираетесь нам помогать, раз сами и сделали этот, как его, морок?» «Она — врач», — терпеливо принялась объяснять лисичка. «И мы морок не делали. Мы не умеем. Мы с огнем учились работать. А тут вы из ельника вывалились, с ружьями наперевес. А у нас там лисята. Вот наш учитель и среагировал. Вы же не сказали, что на кабанов идете. Да и так пальнуть могли, чисто от страха. Вот морок учитель на вас наложил, ну, чтобы лишнее не болтали». «Ром, ты в это веришь?» Осведомился русый, предусмотрительно оставшись сидеть на полу у своего приятеля брюнета. «Бред какой-то. Ничего такого просто не может быть», — рассердился Роман. «И чего ты там сидишь?» «А если что, падать ближе», — объяснил свою диспозицию русоволосый, а потом покосился на Ревеля. «Ладно, положим, что все так и есть. Положим, что вы там перепугались, ружья нам испортили от страха. Потом этот ваш учитель нам такое с координацией и речью устроил. Вы решили нас не бросать и сюда привезли. Но дальше-то что? И почему тут дверь была заперта? Мы что, выйти отсюда не можем?» «Дальше мы ждем того, кто сможет с вас морок снять». «Эту, что ли?» — Роман кивнул на Таню. «Нет, может снять другой морочник, то есть тот, кто мороком владеет. Татьяна — врач-ветеринар, она тут работает и останется с вами до приезда морочника, потому что выпустить вас в таком состоянии мы не можем», — пояснил Ревель, мимолетно переглянувшись с Аури. «Да что за бред? Серега, давай!» — скомандовал рыжеволосый Леха, ринувшись на Ревеля, в ноги которого вцепился русоволосый, так и сидящий на полу. То есть он попытался вцепиться, но как ни крути, реакция лиса всегда лучше, чем человеческая. Ревель отскочил подальше, успев оттянуть за собой Татьяну, а Аури, оставшаяся на передовой межвидового общения, моментально зажгла в ладони огненный сгусток и лихо подсунула его под нос темноволосого Романа, замахнувшегося было на нее. «Бред, говорите? и это тоже? Так вы его лапой тогда, лапой!» «Нет, не хотите. А может, вы?» Она повторила жест, обратившись к рыжему Алексею. «Что, и вам не хочется? Вы ж помните, как ружейные дула расплавились, да?» «Помните. А может, вы рискнете?» Предложение, сделанное русому Сергею, тоже почему-то не нашло отклика. «Ты ж смотри, Тань, все сразу становятся такими разумными!» Картинно удивилась Ауре, живо напомнив Татьяне свою темпераментную старшую родственницу. «Короче, выпустить мы вас пока не выпустим. Можете ругаться, злиться, что угодно. Но пока вас не обследует морочник, вы отсюда не выйдете», — подытожила она. «В конце-то концов, вы нас перепугали, запросто могли в нас пальнуть, а мы вас теперь временно удерживаем. Ничего не поделаешь, обстоятельства такие. Если у вас есть жены и дети, признавайтесь, мы им сообщим о том, что вы срочно уехали по делам. Но, по-моему, вы надолго собрались на охоту, так что вместо леса просто побудете тут». Она стоически переждала бурю возмущения, время от времени задумчиво загибая один за другим изящные пальчики. «Гнев, отрицание, принятие, смирение и как? Дальше пока не дозрели?» «Да откуда тебе-то про это знать?» — зло крикнул Леха. «Так я в институте учусь», — пожала плечами Ауре. «Тоже мне великая людская тайна». Желая полностью добить собеседников, она плавно двинулась к выходу, а потом упала на пол и обернулась от дверей уже лисицей, окликнув Татьяну. «Тань, они, по-моему, абсолютно здоровы. Пойдем отсюда, а? Пока они кто на гневе, кто на отрицании, а кто на принятии находятся. Чего тебе с такими дикими людьми общаться? Мы-то гораздо воспитаннее». Татьяна пожала плечами, сочувственно глядя на троих отчаянно невезучих охотников, уставившихся на нее, как зайцы на деда Мазая. «Ну да, понимаю, это трудно воспринять сходу». То есть, они реально лисы со всем вот этим вот?» Алексей изобразил рукой какой-то сложный завиток. «Да», — кивнула Таня. «Лисы мы, лисы, и живите теперь с этим», — фыркнул Ревель. «А тут, кстати, не только лисы есть», — добавил он, пропуская в дверь очень деловитого гуся. «Тань, скажи ты им, что это не враги, а то мы едва-едва убедили их сразу эту троицу не жрать», — заторопилась Аури, проводив взглядом второго гуся и незаметно подмигивая Норуши, которая пряталась в темном углу комнаты. «Стоять!» — приказала Татьяна, очень хорошо понимающая, что может эта парочка. «Эти что, тоже в людей превращаются?» — подозрительно спросил Роман. «Нет, это охрана», — как можно более убедительно сказала Таня. «Насмешили!» — Рыжий пожал плечами, схватил свою куртку и махнул на ближайшего гуся. «А ну-ка иж!» «Вот действительно насмешил!» Таня была уверена, что презрительный гусиный гогот обозначал именно это. Гусь легко поймал куртку, выхватил ее из слабых ручонок здоровенного человека, метнул через всю комнату на шкаф, а сам, не сводя нехорошего взгляда с недоверчивого типа, картинно прихватил стул за ножку и с треском перекусил ее, задумчиво похряпав оставшийся в клюве кусок. Из клюва сыпались мелкие опилки. Рыжий Леха машинально провожал их взглядом. Русоволосый Сергей, не отводя глаз от гусей, поспешно взбирался обратно на диван, а Роман и вовсе ноги поджал, утрамбовываясь на свою кровать. «Это охрана!» — повторила Таня. «Они необычные, специально выведенные очень далеко отсюда. Прошу их не провоцировать, честное слово. Мне не хочется вас лечить. Тем более, что вы не по моему профилю. Можно секунду внимания?» Три пары глаз уставились на нее, с трудом оторвавшись от лицезрения гусей. «Меня зовут Татьяна, и в ближайшие несколько дней по всем бытовым вопросам можете обращаться ко мне».